«Я слышу, слышу», — усмехнулся на это Рубинчик. И он снова присел, вырвал из очередной тетради чуть не половину и сунул в огонь. И глядя, как быстрым белым огнем горели главы об очередях Бовир и отказниках, он невольно вспомнил ту первую мартовскую ночь, когда ему приснилась эта книга. Господи, как все изменилось в его жизни за эти месяцы. Он уже не сотрудник столичной газеты, не преуспевающий журналист и не участник веселых вечерних попоек. Он изгой, левак, предатель Родины. Но он автор книги. Завтра он уедет из этой страны с ее кислыми снегами, антисемитизмом, площадным матом на каждом шагу и византийскими амбициями светоча всего прогрессивного человечества. И провались ты пропадом, Россия родная, страна любимая, советский край, моя земля. Провались ты с твоими соцобязательствами, низким небом с портянку, коммунистическими лозунгами, очередями за пивом, партийной цензурой и процентной нормой для лиц еврейского происхождения. Там, в Америке, его дети вырастут без комплекса пришлой нации. И уже одно это стоит Вареньке Гайновской и всех привилегий, которые у него тут были. Да и какие-то были привилегии: покупать голландских кур в редакционном буфете, пить чешское пиво в доме журналиста, смотреть американские фильмы в редакционном кинозале. Что еще? Господи, если подумать всерьез, самые элементарные качества нормальной человеческой жизни здесь превратили в привилегии. За эти крохи, за чешское пиво и финский сервелат, он почти 20 лет своей жизни писал не то, что хотел, и не так, как мог. Но теперь все. Вот его первая книга. Пусть другие везут на Запад фотоаппараты и коралловые ожерелья, мельхиоровые вилки и картины, он повезет свою книгу. А там посмотрим, храбрился Рубинчик. Тяжелые московские снежинки таяли в белом огне его маленького костра. Никто, ни один из соседей-автовладельцев, не обращал на него никакого внимания. И Рубинчик мирно и спокойно сжег все 6 тетрадей своей объемистой рукописи. А пепел размешал и выкинул по соседству в мусорную бочку, мысленно спросив себя с иронической усмешкой: «Ну как самочувствие, товарищ Гоголь?» И действительно было что-то уж слишком до обидного будничное в том, как сгорела его рукопись. На куске ржавого железа, в грязном гараже, на глазах у равнодушных московских обывателей. «Ну да черт с ними», — сказал себе Рубинчик. «Гори они все голубым огнем». Он вытащил сапожную щетку из тисков, аккуратно скатал со шва еще мягкие крохи столярного клея и кисточкой с лаком залачил этот шов. Прибрал в гараже, подождал, пока лак чуть высохнет, положил щетку на сиденье в машину и, закрыв гараж, с легким сердцем поехал в центр Москвы, в Елисеевский магазин, добывать детям на завтра в дорогу что-нибудь вкусное. Пусть Неля твердит, что из-за этой проклятой книги он совсем забыл о детях, он докажет ей, что это не так. Впрочем, с пустыми руками в Елисеевский соваться не следовало. За просто так там можно купить только любительскую колбасу за 2,20 и карамель, да и то в очереди. Поэтому сначала Рубинчик заехал на Суворовский бульвар в дом журналиста. Он уже давно не появлялся в ресторане или пивном баре дома журналиста по вечерам, чтобы не нарваться на какого-нибудь очередного красивщикова. Но он периодически заскакивал сюда днем на несколько минут и с одной целью — купить билеты на какое-нибудь закрытое культурное мероприятие. Вот и сейчас он, предъявив в кассу свой членский билет Союза журналистов, купил 2 билета на завтрашнюю премьеру какого-то французского фильма и еще 2 на воскресное шоу «У нас в гостях дом моделей» моды Славы Зайцева. Конечно, его так и подмывало спуститься в пивной бар и выпить на прощание хоть кружку чешского пива с редкими в Москве, но доступными тут в ДЖ раками. Но Рубинчик отдернул себя некогда. в Вене выпью.